Глава 3. Лукус. Где-то вверху раздавался свист. Наверное, тетка не закрыла дверь во двор, поэтому шум ветра, цепляющегося за позеленевшие от времени листы шифера, кажется столь громким. И это заунывное северное пение из репродуктора. Сквозняк, который гладит его по правой щеке, слишком теплый для середины марта. Мамы больше нет. Скоро ехать обратно. Снова окунаться в испепеляющую жару. Сожми кулак, Сашка Арбан. Сожми кулак. Запах горелым. Тетя Маша, у тебя опять что-то подгорело. Да выключи же этот репродуктор. Тетя Маша, Илья Степанович, Ила. Сашка попытался шевельнуть ладонями. Почувствовал сквозь подсохшие повязки слабую боль и открыл глаза. Над его постелью нависала серая каменная плита, поэтому яркий свет, падающий из отверстия в потолке, устроенного из таких же плит, не слепил. Стена, у которой стоял лежак и две примыкающие к ней, скорее всего, были созданы природой. Четвертая несла на себе следы вмешательства разума и умелых рук. Устроенные в ней дверь и пара узких окон, напоминающих бойницы, в отличие от мебели, имели почти правильную форму. В качестве стола использовался набранный из потемневших досок деревянный щит, укрепленный на внушительном каменном основании. Скамьями служили опрокинутые на бок деревянные чурбаки разной длины, стесанные вдоль сердцевины ствола до плоскости и опирающиеся на пол отшлифованными сучьями. Приоткрытая дверь покачивалась на ременных петлях, и тут и там висели засушенные растения, узлы и мешочки. В нишах и впадинах стояли сосуды и емкости. Сашка поморщился от новой волны гари и, с трудом повернув голову, увидел очаг. Над пламенем на цепи висел котел. Рядом находился кто-то, напоминающий человека. Но именно неуловимая доля непохожести повергла Сашку в ужас. Незнакомец стоял спиной, помешивал какое-то варево и почти не двигался. Но Сашка готов был поклясться, что он способен согнуть тонкое тело в любую сторону, под любым углом и в любом месте. Обычная серо-зеленая куртка. Такие же штаны, коричневые мягкие сапожки, широкий пояс, украшенный многочисленными шнурками, именными петлями и кольцами, не могли скрыть удивительную способность. Кроме того, существо с фигурой подростка, который только-только перевалил через заветные 1,5 метра роста, сгибало и руку не в локте, а по дуге. Сашка почувствовал изнеможение и закрыл глаза. В голове шевельнулась мысль, что все, произошедшее с ним вчера или сегодня, конечно, сон, но он еще не прекратился, поэтому нужно проснуться. Он постарался расслабиться и отключиться от всего происходящего или снящегося. Вновь почувствовал сквозняк на щеке, исключил из нужных ощущений запах от падающих из котла брызг, пение существа, свист ветра и стал прислушиваться к тому, что пробивалось через головную боль извне. Неожиданно звуков и ощущений оказалось довольно много. В отдалении слышались стрекот, пощелкивание и целая лавина чуть различимых, но разнообразных свистов неизвестного происхождения. Какое-то насекомое динькало за дверью. Еле слышно постукивала деревянная лопатка о стенке котла. И ручей. Рядом звучал ручей. Причем это не был шум или шелест маленького водопада или журчание пробирающегося между валунами потока. Он слышал смиренное и спокойное взбулькивание внутри какой-то емкости, возможно, чаши или сруба родника, который именно здесь, рядом, появлялся на свет и неслышно убегал куда-то. Сашка представил небольшое родниковое зеркало с маленьким бугорком от воспаряющего потока посередине, вспомнил вкус воды и почувствовал нестерпимую жажду. «Пить!» — попросил негромко, пугаясь, что опять опрокинется в черноту. Почти сразу он услышал какое-то короткое слово и почувствовал, что твердая рука бережно придерживает голову, а край сосуда с холодной водой касается губ. Напился, сел, прислонившись к стене, и открыл глаза. В 3 шагах от Сашки сидел незнакомец. Если его фигура наводила на размышления о чем-то змеином, скрытом под одеждой, то лицо не оставляло сомнений. Ни человек. Сквозь накатившее чувство брезгливости Сашка рассматривал почти треугольную голову, напомнившую ему пропорции насекомого, и с удивлением понимал, что неприятное ощущение исчезает. Лицо незнакомца вытягивалось к низу и заканчивалось острым, чуть закругленным на конце подбородком. Черные волосы были расчесаны в стороны и завязаны сзади. Маленькие уши прятали подложенные пряди. Весь облик, непривычный и неожиданный, с каждой секундой казался все более гармоничным. Особенно притягивали глаза. Повторяя удивительные линии бровей и носа, которые сходились от краев лба к тонким закругленным ноздрям, глаза тоже были наклонены. Они скашивались внутрь, и уставившиеся на Сашку горизонтально расположенные продолговатые черные зрачки придавали лицу незнакомца доброе и насмешливое выражение. Глаза как у козы, неожиданно подумал Сашка и невольно улыбнулся. Существо моргнуло густыми ресницами, скривило в улыбке и так изогнутую смеющейся галочкой линию рта и повернулась в профиль, чтобы Сашка мог рассмотреть плавную дугу носа и закругленного лба. Обычная человеческая кожа постарался успокоить себя Сашка. Существо подняло руки вверх, затем плавно опустило их вниз, скрещивая на груди, и слегка склонившись, мягким, почти тонким голосом произнесло: «Лукус». Ни на удивление, ни на размышление сил у Сашки не было. Он сидел, безвольно откинувшись к стене, и смотрел на хозяина жилища, которым оказался каким-то непостижимым образом. И только когда Лукус повторил торжественное представление, Сашка с трудом шевельнул руками и вяло ответил: «Сашка Арбанов». На слове «Сашка» Лукус нахмурился, но, услышав «Арбанов», восторженно улыбнулся и даже хлопнул ладонями по узким коленям. «Арбан! Арбан!» — повторил он несколько раз. Скоро Лукус улыбаться перестал. Он пытался заговорить с Сашкой, но, выслушивая очередной набор бессмысленных звуков, тот только устало мотал головой. Недовольно причитая, Лукус ходил вокруг стола и покусывал большой палец правой руки. Наконец его взгляд упал на успевшую высохнуть от следов варева деревянную лопатку. Он торжествующе улыбнулся и подошел к котлу. В следующую минуту в руках у Сашки оказалась странная чаша, напоминающая блюдо с зауженным краем и что-то похожее на кусок волокнистого сыра или творога. Лукус зачерпнул из котла такую же порцию себе, сел за стол, глотнул из чаши, откусил и, аккуратно прожевав, сказал, поочередно кивнув на варево и на сыр: «Икис, мас! Икис, мас!» — повторил Сашка и почувствовал, что смертельно голоден, начал есть. И суп, и сыр пришлись ему по вкусу. Сыр издавал еле заметный запах кислого молока, а от супа не пахло ничем. Сашка даже принюхался перед очередным глотком через узкую часть блюда, но аромата не почувствовал. «Манела», — объяснил отсутствие запаха Лукус, но, увидев, что его слова не поняты, махнул рукой. Сашка ел бульон, в котором плавали незнакомые коренья и овощи. Жевал сыр, распадающийся во рту на тающие кислые волоконцы, и старался не думать о произошедшем. Разве могло его удивить хоть что-то после пережитого в горящем доме? Только то, что он все еще жив. В этом случае его предсмертные видения были вовсе не так уж плохи. И почему, собственно, предсмертные? А если ему нужно устраивать уже посмертную судьбу? Тогда почему нет ожогов? Раны на руках, забинтованные зеленоватым пористым материалом, есть, а ожогов нет. Или его мама жива, и все, что с ним происходит, это галлюцинации. С того самого момента, как с раскалывающейся от жары, жажды и усталости головы он увидел подъезжающий к их батарее командирский УАЗик. «Сожми крепче кулак, Сашка Арбанов, сожми кулак!» «Аци!» — позвал Лукус, протягивая руку. Пересиливая слабость, Сашка кивнул, но встал сам. Уже поднимаясь, понял, что раздет, и завернулся в кусок ткани, под которым лежал. «Туэники маа», — сказал Лукус. Сашка оперся рукой о дверь, сделал шаг наружу и замер. Это не было сном. Величественный лес раскинулся до горизонта, превращаясь в отдалении в зеленовато-серый, клубящийся огромными кронами туман. Сашка стоял на каменистой площадке. Несколько остроконечных скал и обрывистый склон горы отделяли его от растительного великолепия. но даже отсюда он слышал щебетание тысяч птиц, шум ветра, расплетающего тяжелые зеленые пряди и удивительный запах свежести. В растерянности он оглянулся. За спиной высилась громада горы, уходящая в небо гигантскими ступенями разломов и уступов. На ее фоне жилище Лукуса странным образом исчезало. Оно казалось всего лишь грудой камней, скопившихся после очередного камнепада в узкой расщелине. Сашка вновь обернулся к лесу. Хотел сделать шаг вперед, вдохнуть полной грудью удивительно чистый, чуть влажный воздух. Но Лукус прикосновением позвал его. Придерживая на плечах ткань, Сашка последовал за ним. В неприметной расщелине обнаружился родник. Тут же стояли кожаные ведра с водой, скрепленные в горловине деревянными обручами. Сашке показалось, что он по-прежнему слышит бульканье. Но на скрывающемся под нависшей скалой зеркале кристально чистой воды бугорка воспаряющего потока не было. Вместо него из-под скалы тонкой струйкой выбегали воздушные пузырьки и беззвучно лопали на поверхности. Вода достигала края каменной чаши и неслышно сочилась в сторону. «Ма!» Лукус предостерегающе показал на родник и кивнул на ведра, объясняя, что брать воду непосредственно из источника нельзя. Затем протянул руку в сторону разложенных тут же вещей. Джинсов, рубашки и кроссовок Сашка не увидел. На камнях лежало только белье и серо-зеленая одежда, как на Лукусе. Даже мягкие коричневые сапожки, только значительно большего размера. «Кес, Бата, Зет, Наиварс», — сказал Лукус и ушел. Сашка еще раз оглянулся на лес, подошел к ведрам и опустил в воду ладони. Пальцы дрожали от слабости. Снял повязки. Ран на руках не было, только узкие розовые полоски тянулись от середины ладони. Да такие же полосы браслетами охватывали запястья. Как раз в тех местах, где руки были стянуты веревкой. Сколько дней он пролежал в этой хижине? Сашка пошевелил пальцами, помахал кистями, умылся. С сожалением потрогав колючий подбородок, содроганием облился холодной водой и стал одеваться. Незнакомое солнце приятно припекало плечи. «И здесь весна», — подумал Сашка и спросил себя. «Где здесь?» Одежда оказалась удобной. Она дарила ощущение легкости и тепла одновременно. Борясь со слабостью, Сашка натянул сапожки, сделал несколько шагов, топнул, повозился с завязыванием шнурков на куртке и на поясе и вышел на площадку перед жилищем. Лук сидел на коленях, повернувшись лицом в сторону леса. Не открывая глаз, он сказал: «Лон, Зетлон». Сашка согнул колени и неуклюже опустился на камень. Лукус подождал еще какое-то время. Плавно провел перед собой рукой, обозначая открывающийся простор, и сказал: «Ба-эрт». Затем поднял согнутые руки и, показывая ладонями в сторону горы, которая была у него за спиной, добавил: «Лиат меру». Подождав, пока Сашка проникнется важностью момента, указал на светило: «Алатель». И тут Сашке показалось, что сумасшествие последних дней заканчивается. Он вдохнул полной грудью и, закрыв глаза, прочитал на языке Вали строки, которыми начиналась книга и которые, видимо, привели его сюда. «Ас поднебесный, всех городов отец, Эллия светлая, мать моя и колыбель, я жив до тех пор, пока меру Лия венец, по утрам зажигает милостивый Алатель. Я жив, пока истекает изо льдов через Эл-Айран, согреваясь Эллия твоим теплом, великая ванна, впадающая в океан, слез морехода, покинувшего свой дом». Наступила пауза. Сашка открыл глаза и увидел, что Лукус внимательно смотрит на него. «Здравствуй, незнакомец», — неуверенно сказал Лукус на языке, который, как думал Сашка, не знает никто. «Я очень плохо говорю на Вале. Леган объяснял мне, что я должен знать этот язык, но...» Лукус поднял правую руку и развел в стороны пальцы. «Я не внял его словам. Я не думал, что во всей Эллия найдется хоть одно существо, для которого этот язык остается родным. Где я?» — спросил Сашка. «Ты в Эл-Айране», — торжественно произнес Лукус и спросил в ответ: «Кто ты? Зачем ты пришел сюда? Где Арбан?»